«Как там дела у профессора?» Издалека доносилось глухое постукивание. Моррелл сообщал, что меня час назад затянули в рубашку, и, как обычно, я уже не отзываюсь. «Хороший он парень», — простучал Оппенхеймер. «Я никогда не доверял этим образованным, но вот его образование не испортило. Он человек верный, умеет держать язык за зубами, и не донесет, и не продаст. Хоть миллион лет его здесь продержи». Со всем этим Эд Моррелл согласился, добавив кое-что и от себя. «Я хочу тут же прервать свое повествование и сказать, что хотя я жил много лет и прожил много жизней, и в этих жизнях слышал немало похвал, ни одна из них не вызвала у меня такой великой гордости, какую я почувствовал в ту минуту, когда мои товарищи поодиночке обменялись своим мнением обо мне». Эд Моррелл и Джек Оппенхеймер были замечательными людьми, и за все свои существования мне не выпало большей чести, чем честь быть их товарищем. Короли возводили меня в рыцарский сан, императоры делали меня вельможей, да и когда я сам был королем, я ознавал минуты упоенной гордости. Но больше всего я дорожу этой похвалой, высказанной двумя пожизненно заключенными, брошенными в одиночке людьми, которых мир считал последним отребьем. Отдыхая после этой порции рубашки, я сказал им о моем посещении камеры Джека, считая его неопровержимым доказательством того, что мой дух действительно покидает мое тело. Но Джек остался при своем мнении. «Это все догадки, хотя и не просто догадки», — ответил он, когда я перечислил все, что он делал, пока я оставался в его камере. «Это правильный расчет. Ты сам сидишь в одиночке уже 3 года, профессор, и тебе нетрудно прикинуть, чем развлекаются другие. Все, что ты мне рассказывал, вы с Эдом проделывали тысячи раз. И голые лежали в жару, и на мух смотрели, и болячки лечили, и перестукивались». Моррелл стал на мою сторону, но Джека это не убедило. «Только ты не обижайся, профессор», — выстукивал Джек. «Я же не говорю, что ты врешь. Я только говорю, что ты, сам того не зная, лежа в рубашке, вроде как сны видишь и воображаешь. Я знаю, что ты веришь в то, что говоришь. По-твоему, оно так и случилось». «Да только я-то не верю. Ты это вообразил, сам того не замечая. Ты все это знаешь всегда, вот... вспоминаешь то, что ты знаешь, только когда у тебя в голове начинает мутиться». «Погоди, Джек», — простучал я, — «ты ведь веришь, что я тебя никогда в жизни не видел, правильно?» «Это как сказать, профессор. Может, ты меня и видел, да только не знал, что это я». «А как ты объяснишь», — продолжал я, — «что, ни разу не видев тебя голым, я знаю, что у тебя шрам над правым локтем и другой над правой лодыжкой?» «Ерунда», — ответил он. «Все это есть в моем тюремном описании рядом с фотографией моей рожи. Об этом знают тысячи начальников полиции и сыщиков». «Да я-то об этом ничего не слышал», — уверял я его. «Ты просто забыл, что слышал об этом», — поправил он. «А слышал наверняка. Эти сведения были заключены в твоем мозгу для справок. Пусть ты и забыл, что они у тебя есть. А как у тебя в голове помутилось, так ты и вспомнил. Тебе никогда не случалось забывать имя человека, которого ты знаешь как родного брата? Со мной это бывало. Вот, скажем, когда мне в Окленде припаяли мои 50 лет,